Прилетели утки и в сеть. Попались. Но малятовид не стал вынимать их. Лежит в траве и ждет. Слышит за ивняком голоса. «Твоя очередь сегодня, бери!» — говорит один голос. Второй отвечает: «Нет, брат, твоя, бери ты!» Поднял малятовид голову и увидел двух юношей с сумками для дичи. Только они начали вынимать из сети уток, малятовид выскочил и бросился на воров. Те бежать. Бежит малятовид по тундре, скочки на кочку, прыгает, проваливается в лужи, быстро бежит, а воры еще быстрей. Видит малятовид впереди иглу. Добежали воры до иглу и скрылись в ней. Осторожно подобрался малятовид к дому, залез на поросшую травой крышу и через отверстие для воздуха заглянул внутрь. Сидят в иглу на корточках трое — старик и два вора. — Отец, за нами гонится человек, — говорит один юноша. — Я боюсь. За ним опять придет его жена и убьет меня копьем. — За ним прибегут собаки и опять разорвут меня, — говорит второй. Узнал малятовид в юношах тех медведей, что похитили его в тундре. — Не бойтесь, дети мои, — отвечает старик, — принесите мой бубен. Один сын встал и принес отцу бубен, маленький-прималенький. Никогда еще не видел малятовид таких маленьких бубнов. Старик плеснул на бубен воды. Начал бубен раздуваться, расти и стал большим. Принялся старик колотить в бубен, кружиться, и понял тогда малятовид, что это колдун, шаман. Все громче стучит бубен, все неистовее кружится по иглу старик. Вдруг вспыхнул один край тундры, идет по сухой траве огонь. Все ближе подбирается к иглу. Бедняга малятовид скатился с крыши и бежать. А пламя уже совсем близко. Трудно бежать малятовиду в одежде из собачьих шкур. Сбросил он парку. А парка залаяла и кинулась на огонь. Кусает его, рвет, задержал огонь. Бежит малятовид, оглянулся, видит огонь, парку победил, сжег и снова бросился в погоню. Вот-вот настигнет малятовида. Кинул в огонь малятовид торбоза. Залаяли они, набросились на огонь, прижали его к земле. Пока огонь их победил, малятовид еще дальше убежал. Снова настигает его огонь, острыми когтями хватает за ноги. Стянул малятовид рукавицы, бросил их на землю. Запрыгали рукавицы, залаяли, кинулись на огонь. Кусают огненные лапы, рвут на клочья, не дают им бежать. Еще дальше ушел малятовид. А огонь рукавицы победил, сожрал и снова в погоню. Бежит над самой травой стелится, волочит за собой длинный хвост. Чувствует малятовид его жаркое дыхание. Протянул огонь свою длинную красную руку, вот-вот схватит человека. Но в этот миг увидел малятовид впереди озерцо, свою сеть, и с разбегу бултых в воду. А огонь так яростно несся за ним, что тоже упал в озеро. Молнией вспыхнул, выбросил вверх столб пара и погас. Вернулся домой в селение малятовид и стал по-прежнему там жить, по-прежнему ставить сети на уток. Но их никто больше не грабил, и малятовид с женой ели досыта до самой смерти.